Придя утром в павильон, я оказалась перед огромной двухспальной кроватью и под обстрелом любопытных глаз девиц и молодых парней-техников, жаждущих увидеть, как эта глубоко уважаемая Галина Павловна будет сегодня на глазах у всех и собственного мужа обниматься и целоваться. Я же для первого знакомства вооружилась до зубов, надела на себя длинную юбку, две пары толстых штанов, шерстяные чулки и, к изумлению юнцов, окруживших постель, не отстав от века, храбро полезла под одеяло на жаркую пуховую перину. Туда же, вслед за мною, в полном обмундировании, то есть в брюках, правда, без сапог, нырнул и мой любовник Сергей. Для пущей безопасности я проложила между нами еще барьер из толстого ватного одеяла, после чего объявила, что для съемки любовной сцены мы готовы. Включили Юпитеры. Съемку начали с крупных планов, и со всех сторон кровати толпились режиссер, ассистенты, представители дирекции студии «Ленфильм», все с серьезными, озабоченными лицами, четко понимая основную задачу – меньше секса, меньше голого тела в опере, где столько сцен происходит в постели, у всех перед глазами маячила статья правды 30-летней давности. Теперь же, когда опера идет в народные целомудренные массы, не просыхающие от пьянства, нужно держать ухо востро. В стране, как говорит статистика, полностью ликвидирована неграмотность, и писать умеют все, а самое главное, знают куда. На мне, тем не менее, была ночная рубашка, открывающая руки выше локтя, а на нем рубаха с длинными рукавами, и мы лежали, укрытые по горло ватным одеялом, но выпростав наружу руки, чтобы будущие зрители не подумали, что мы, не приведи Господь, под одеялом обнимаемся. «Приготовьтесь! Галина Павловна, у вас оголилось плечо. Прикройте его рубашкой. Подтяните одеяло на грудь. Так, теперь хорошо. Артем, не прикасайтесь к ней. Это что такое? Что за рубаха на нем? В этой грубой дерюге он выглядит самцом. Мы не должны оскорблять эстетических чувств народа. Поменять на другую. Так, теперь в порядке. Приготовиться. Артем, отодвиньтесь в сторону. Галина Павловна, у вас опять оголилось плечо. Прикройтесь. Начали. Фонограмма. Съемка. Стоп! Стоп! Где помрешь? Куда вы смотрели? У него расстегнулась рубашка. Запороли теперь пленку. У него же грудь волосатая. Какой ужас! Обрить немедленно. Мы делаем фильм не для сексуальных маньяков, а для трудящихся масс. Тут же вытянули из-под одеяла пригревшегося было иноземцева, и с тех пор раз в неделю точно с поросенка сбривали щетину с его груди, а потом и со спины, когда пришло время съемок сцены порки. Когда он заново весь прорастал, то кололся из-под рубашки, как еж. Чтобы не совращать строителей коммунизма, не искушать их взоры, устремленные в светлое будущее, картинами земной плотской страсти, для самой длинной сцены про любовь перенесли Катерину и Сергея из разогретой постели под цветущие яблони в саду для теплой дружеской беседы лунной ночью, где нас тогда не то что искусали, а просто изгрызли огромные рыжие комары. Тогда же на Мосфильме снимали «Анну Каренину», и мне наши постановщики рассказали почти трагический случай. Делали пробные съемки, и режиссер решил снять Анну обнаженной, только со спины, в ее грехопадении в сцене с Вронским. Артистка согласилась обнажиться. Все совершалось в глубочайшей тайне, поздно вечером, когда студия Мосфильма почти опустела. Присутствовали только режиссер оператор и двое